Насущные задачи деятельности по профилактике болезни Альцгеймера. Рыбка не спит. На лицо древней старухи легла рука, ощутила трепет ресниц. Рыбка хочет сказку. Шелест страниц. Скрипучий голос без выражения, без интонации начинает монотонно читать. Со второй строчки. Чтец всегда пропускает название статей. Ему категорически не нравится крупный шрифт. Речь на открытии 6-го международного благотворительного форума корпоративных спонсоров «Лазани». Дамы и господа, многоуважаемые спонсоры, в своем коротком выступлении я намерен суммировать факты, каждый из которых большинству из вас хорошо известен, а также обозначить направление нашей исследовательской деятельности, нуждающейся в первоочередной поддержке. Как вам известно, фонд, который я имею честь возглавлять, занимается изучением тяжелого дегенеративного заболевания мозга, которое впервые было описано в 1906 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером и с тех пор носит его имя. Как правило, эта болезнь обнаруживается у людей старше 65 лет, однако в редких случаях она начинается и более в раннем возрасте. Вплоть до настоящего времени наукой не выявлены причины болезни и механизмы ее развития. По сути дела, то, чем занимается практическая медицина в этой области, сводится к аккумулированию и регистрации сведений о происхождении патологического процесса в каждом конкретном случае. Известно, что в ходе болезни мозг пациентов подвергается микроскопическим изменениям. В нем образуется внеклеточное отложение протеина, так называемые амилоидные бляшки, и внутриклеточные волокнистые скопления протеина, нейрофибриллярные сплетения. Число нервных клеток уменьшается вследствие их отмирания, передача импульсов от клетки к клетке ослабевает и затем прекращается. Поэтому мозг оказывается не в состоянии полноценно функционировать, что разрушительным образом сказывается на личности человека, его поведении и общем состоянии. При этом больше всего оказываются поражены височная и теменная области, а также лобная кора, то есть зоны, ответственные за обучение и память. Поскольку погибшие нервные клетки не регенерируются, болезнь причисляется к разряду неизлечимых. Все, на что мы сегодня способны, это замедлить ее течение, о чем я расскажу чуть подробнее дальше. Сначала несколько слов о ходе заболевания. Оно делится на 4 стадии. Первая, так называемая предеменция, прежде всего затрагивает свежие слои памяти и способность воспринимать новую информацию. Человек хуже соображает, утрачивает способность к абстрактному мышлению, делается рассеян и апатичен. На второй стадии, стадии ранней деменции, способности памяти продолжают деградировать. Встречаются симптомы апраксии, то есть двигательных нарушений, и афазии, то есть нарушения связанной речи. Однако больной еще помнит основные факты своей биографии и сохраняет остатки здравого смысла. На третьей стадии, умеренной деменции, человек начинает путать слова, разучивается читать и писать, перестает узнавать хорошо знакомых людей. Нарушается координация тела. Характерны элементы бреда, ложной самоидентификации. Старики часто уходят из дома и потом не могут вернуться. Исчезают привычки, связанные с соблюдением гигиены и отправлением естественных надобностей. Затем наступает четвертая стадия, этап тяжелой деменции. Речь теряется почти полностью. Наступает тотальная апатия, истощение. Способность к самостоятельным действиям, даже самым элементарным, постепенно утрачивается. Больной уже не встает с кровати. Смерть наступает не в силу развития самой болезни, а из-за посторонних факторов. Чаще всего это вызванная неподвижность пневмония или пролежни. В среднем с момента постановки диагноза до кончины пациента проходит 7 лет. Хотя возможно и значительные отклонения в ту и другую сторону. Главным образом это зависит от состояния сердечно-сосудистой и дыхательной системы, ну и, конечно, от условий ухода. Наш фонд уже много лет ищет и разрабатывает способы, если не излечения, то, по крайней мере, приостановки темпов развития этой тяжелой болезни. В ходе конференции наши специалисты расскажут вам о том, что уже сделано и что еще предстоит сделать. Сначала вы прослушаете доклад профессора Минотти, исследования которого дают основания предполагать, что течение болезни замедляется и смягчается, если пожилые люди своевременно переходят на так называемую средиземноморскую диету, построенную на правильном сочетании фруктов, овощей, оливкового масла, рыбы, крупяных продуктов и красного вина. Профессор Лайонс провел впечатляющие исследования, в ходе которых было установлено, что люди, владеющие двумя и более языками, менее подвержены болезни. На этом основании профессор разработал систему стимулирования интеллектуальной деятельности пожилых людей. изучение языков, разгадывание шарат и кроссвордов, настольные игры. Для пациентов на стадии предеменции показаны музыкотерапия и арт-терапия, уход за домашними животными и некоторые другие виды общеукрепляющей активности, о которых вы узнаете из доклада. Еще одному направлению наших поисков будет посвящено выступление профессора Ричардсона, занятого так называемой эмоциональной терапией. Она включает такие разделы, как стимуляция присутствия родственников, сенсорная интеграция, аудио- и видеоактивизация воспоминаний, валидационные техники, поддерживающая психотерапия. Мой соотечественник профессор Ито расскажет об использовании стволовых клеток. Как вам известно, эта методология произвела настоящую революцию в современной медицине. Стволовые клетки, иначе называемые умными клетками, аккумулируются в той части нашего тела, которая больше всего нуждается в помощи. Они как бы латают поврежденные ткани, то есть организм ремонтирует сам себя. Использование стволовых клеток для регенерации зон головного мозга – дело новое, оно только начинает развиваться, но мы все верим в его перспективность. Присутствующих здесь представителей фармацевтических компаний, безусловно, заинтересует сообщение профессора Кляйншмидта, много лет занимающегося производством гомеопатических препаратов, которые могли бы замедлить развитие болезни. Однако в первую очередь я желал бы привлечь ваше внимание к продолжительным исследованиям, проведенным во Франции. Перед вами выступит профессор Минье, группа которого сосредоточила свои усилия на том направлении, которое на сегодняшний день представляется самым логичным. Если мы не научились лечить болезнь Альцгеймера, давайте попробуем ее предупреждать посредством широкоохватного раннего диагностирования. Наши французские коллеги установили, что первые симптомы Альцгеймера могут быть выявлены за 10-12 лет до активного развития болезни, а это дает медицине шанс вовремя вмешаться. Разработаны специальные тесты – нейропсихологические, биохимические, метаболические. В будущем предлагается подвергать все население в возрасте 65 лет тотальному тестированию. Эта программа, если внедрять ее в государственных масштабах, потребует колоссальных затрат, но, по моему личному убеждению, именно она сулит наиболее верные результаты. Кто-то наверняка скажет, что эта идея отдает капитулянством, что наука таким образом расписывается в своем бессилии перед загадочной болезнью. Что ж, в ходе дискуссии у вас будет возможность высказать критические замечания и, может быть, предположить что-то более конструктивное. Руководство нашего фонда прекрасно сознает трудновыполнимость тотального тестирования. Даже в условиях относительно небольшой страны с хорошо развитой системой социально-медицинского обслуживания и мощными волонтерскими организациями осуществление подобной программы потребует миллиардных вложений. Ни одно государство, даже самое богатое, с этой задачей сегодня справиться не в состоянии без поддержки частного спонсорства. Но и затягивать кардинальное решение этой проблемы человечество не имеет права. В течение ближайших десятилетий болезнь Альцгеймера станет главной заботой стран, в населении которых стремительно увеличивается доля людей пожилого возраста, а это, собственно, все развитые страны планеты. В настоящее время в них живет примерно 1,3 миллиарда человек, и альцгеймерных больных насчитывается около 28 миллионов. К 2040 году, то есть всего через 30 лет, по расчету наших специалистов, эта печальная цифра превысит 100-миллионный рубеж. Такова обратная сторона борьбы человечества за улучшение качества жизни, за прогресс социального обеспечения, за победу над сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Дамы и господа, вы только вдумайтесь! Получается, что титанические усилия, которые наша цивилизация расходует на социальный и научный прогресс, фактически приводят к постоянному увеличению альцгеймерной популяции. Если сидеть сложа руки, наша цивилизация уже в 21 веке рискует превратиться в огромный дом престарелых, где будут жить только выжившие из ума старики и обслуживающих персонал, причем процент первых будет постоянно расти, а вторых сокращаться. Позволю себе аргумент еще более сильный, если угодно личный. Я буду говорить не об абстрактном человечестве, а о тех, кто присутствует в этом зале. Да простят меня дамы за невежливость, но большинству из вас за 50. Это значит, что в 2040 году не кто-нибудь, а именно мы с вами имеем все шансы оказаться среди тех самых 100 миллионов. Таким образом, борьба с болезнью Альцгеймера – наша с вами личная проблема. Никто ее за нас не решит. Благодарю за внимание. Аплодисменты. Председательствующий. Это был президент Международного фонда борьбы с болезнью Альцгеймера доктор Санада Сабуро.